Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но СМИ, в частности телевидение, это одно из самых мощных оружий на планете. Ведь только вдумайся, войны последних лет – это результат пропаганды и промывки мозгов. Солдаты в основном идут на смерть не ради прибыли, а по идеологическим соображениям. Значит, если человека можно убедить идти на войну, его можно убедить в чем угодно. Вопрос заключается лишь в информационной модели. Только не волнуйся, речь не пойдет о бредово-смешной теории заговора или о прочем дебилизме. А у вас над дебилизмом смейся тоже, люди? Нет никакого заговора, по которому они нарочно делают тебя тупым. Доказать? А зайди сейчас в тренды Ютуба, что ты там увидишь? Хреново нарисованные мультики, которые помогают из ребенка сделать умственно отсталого ребенка. Малому пиздяку скармливают 120 киндеров, а потом смотрят, как он бьется в припадке, исторгая пену изо рта. Ну, про пену не было, но я бы не отказался глянуть. Как создать гигантский баунти? Что будет, если раскаленный шар положить в снег, воду, говно, а потом раскаленным ножом в той же последовательности попробовать это все разрезать? Черт, хорошо, хорошо. Черт. Путин, Путин, Путин всех победил, Лавров, Путин, ну и пару аварий. Раиса Вячеславовна, приехали. Так что видишь, даже при свободе выбора, которая есть на Ютубе, люди не делают его в пользу передач о том, насколько прекрасен, загадочен и интересен наш мир и явления, которые нас в нем окружают. Если бы у телевизора главной задачей было бы твое отупление, то в тренде Ютуба, где люди сами выбирают получаемую информацию, были бы лекции физиков и биологов, научно-популярные передачи и Мистер Макс, конечно, потому что, ну, без него никуда вообще. Привет! Но мы этого не наблюдаем. А знаешь почему? Потому что это не приносит денег. И именно поэтому, что в Ютубе, что по ТВ, в основном помои, которые хорошо продаются. Но, как я уже сказал, СМИ – это оружие, которое на сегодняшний день используют исключительно в меркантильных целях. Исключительно ради денег. И Ютуб это просто отображает. Или вот политическая пропаганда, которая, безусловно, существует, которая должна подпитывать в тебе уверенность в счастливом завтрашнем дне. А те, кто якобы делают этот день счастливее, угадай что? Они платят деньги тем, кто вливает в тебя эту плохо пахнущую уверенность. Впрочем, ничего нового. Ну и последнее, это военная пропаганда. Она призвана для того, чтобы ты не задавал вопросы по типу... Так, подождите, в смысле я должен остаться без ноги и потерять зрение, потому что король нашей страны... Хочет ту деревню? В этой деревне пьют кровь младенцев и говорят, что наш бог слабак. За короля и отечество! Но пойми, и в этом случае главной задачей пропаганды не сделать человека более тупым, а заставить его пойти защищать или приумножать их деньги. Ведь ты наверняка часто встречал достаточно умных людей, которые кричат... Победа! В общем, они используют телевидение не для того, чтобы сделать нас стадом. У них исключительно меркантильные цели. А то, что мы и так стадо, это просто отличный бонус для них, который они тоже, кстати, используют косвенно, делая нас еще тупее. В общем, веселый замкнутый круг. Не правда ли? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Но что еще обиднее, это то, что те, в чьих руках это оружие, абсолютно не думают о инвестициях. Ведь если бы всего один час в прайм-тайме дать передышку от этого потока помоев и отдать его не очень прибыльному, но ручейку здравомыслия, в котором слово будут иметь пусть не ученые, а просто популяризаторы науки, то уже через несколько лет вся наша страна получит огромные дивиденды в виде детей, которые хотят заниматься той самой наукой. И я уже не говорю, что было бы, если бы развернуть всю парадигму преподносимой информации в этом направлении. За сколько бы лет мы оказались в будущем, о котором пишут лучшие футуристы и я, не о Джордже Оруэлле. И сегодня я вам хочу показать один видеоролик. Его мало кто видел, но он очень показателен. Он демонстрирует весь ужас происходящего, то, как они давят даже зачатки правильной информационной модели, что меня приводит к мысли, что они специально делают из нас скот. Вековую мечту человечества, полет на Марс, пообещал осуществить простой американский миллиардер Илон Маск лет через 10. Таковы вкратце ближайшие планы одного из главных кумиров креативного класса, для которого Маск – живое воплощение мечты о свободе и о богатстве, причем в одном флаконе. Что ты несешь? Илон Маск в первую очередь это символ человеческого гения. Это символ того, как один человек, используя мозги, может изменить весь мир к лучшему. Дура! Сам себя сделал, честно заработал миллиарды и при этом держался подальше от государства. Но так ли это? О том, что не стоит никогда забывать вторую заповедь. Ольга Аксеньевича. Вторая заповедь. Не сотвори себе кумира, понимаешь? Нельзя подражать таким людям, как Илон. Это моральный урод, который создает электрокары и космические корабли. То ли дело... Ты не сосала никогда? О будущем Илон Маск всегда говорит так, будто оно наступило уже вчера. И исключительно благодаря его же усилиям. Вот ты слышишь, какой софизм? Он заявляет, что будущее наступило благодаря нему. Что за бред? Я слышал с десяток его выступлений и интервью. Он не говорит о себе в таком тоне. Он вообще достаточно застенчив. Говорит часто из последнего. Обещает отправить человека на Марс уже в 2025 году, а чуть позже и вовсе колонизировать планету. Харизматичному Маску верят миллионы по всему миру. Для миллионов он живой супергерой. Да, возможно, это так. И только представьте, насколько это прекрасно. Какое количество людей благодаря его примеру более замотивированы. Они замотивированы совершать прорывы в инженерии и других важных сферах. Благодаря его примеру человек понимает, что все возможно. И можно ли придумать более удачный пример для подражания? Ну ты ответь. И ведь действительно образ у Илона Маска такой, что не восхищаться им трудно. В свои 43 он уже мультимиллиардер, гениальный изобретатель и бунтарь-миссионер, меняющий мир к лучшему. Вот вы слышите эту подачу? Этот надменный осуждающий тон. По сути, сказала все правильно, да вот осадочек оставляет, да? В свои 43 он миллиардер. Да, 43 это что, мало? Ему же не 11. И как он заработал эти деньги? Он же не глава государственной газовой или нефтяной компании, которая просто высасывает углеводороды из недр земли и просто их продает. Этот чувак основатель компании, которая продает лучшие электрокары. Ах да, он еще людей в космос хочет отправить. Ну, что таким уродом везет все время, да? Ну, главное, Илон Маск вроде бы стопроцентное воплощение американской мечты. Родился в Южной Африке. Но главное, Илон Маск это воплощение американской мечты. Нет, блядь, не это главное. Главное, что человек с помощью мозгов может людей в космос отправлять. И в каждом интервью подчеркивает. Нет, не в каждом. Я почти все его интервью смотрю. Это единичный случай. Ничего бы не получилось, живи он в другой стране. Помню, как-то подумал, Соединенные Штаты – столица мира, а значит, отличное место, чтобы здесь поселиться. А ты, дура, хотела, чтобы он в Узбекистан со своими идеями прилетел? В общем, не жизнь, а идеальный сюжет про великую страну возможностей для креативных людей. Только вот в сюжете. Больше вымысла, чем фактов на самом деле. Дальше в этом сюжете будут 2 минуты лить грязь и рассказывать, что сам Илон ничего не изобрел, и вообще уже все было изобретено до него, а вот никто ничего не делал, потому что, почему... Потому что. И позовут 2 экспертов. Один просто публицист. Вообще достаточно интересно, когда на такие темы просят высказаться каких-то публицистов. Вы бы еще у Голубочкина про балет спросили. Пидасы, понимаешь? И лезут пидасы, блядь. А второй эксперт меня заинтересовал своими регалиями. Специалист в области искусственного интеллекта и управления проектами. Игорь Станиславович, помимо того, что руководил разработкой всемирно известного словаря под названием... Мультилекс, он еще сопредседатель партии Великое Отечество Николая Старикова, а для меня это уже достаточно. Дебилизм. Ну короче, вы обязательно гляньте полное видео, ссылка в описании, а мы посмотрим концовку. Впрочем, все эти технические тонкости мало кого интересуют, в том числе и руководство США, которое, вкладывая деньги в бизнес Илона Маска, платит вовсе не за инновации, в первую очередь за пиар-услугу. Громко и убедительно сообщать миру, что все уникальное, высокотехнологичное и успешное может быть только американским. Значит, американское правительство дает деньги на разработку уникальных инноваций, чтобы эти инновации у них были, а они могли сказать всему миру, что смотрите, какие у нас инновации, хотя у них реально есть такие инновации. Слушайте, мне, конечно, неудобно, вроде нехорошо, а может и у нас в стране вот так же поступать, а? Вы что, с ума сошли, что ли? Из нереального образа, созданного по лучшим голливудским лекалам, американцы извлекают вполне реальную выгоду. Продают товары дорого, покупают мозги дешево. И это, пожалуй, то, чему бы стоило научиться и России. В рамках импортозамещения нам нужны свои супергерои. Только, разумеется, настоящие. То есть они считают, что когда космические агентства разных стран будут стоять перед выбором, у кого заказать доставку груза на орбиту, они будут обращать в первую очередь внимание на крутость главы компании. Не на технические характеристики, не на опыт, не на финансовые условия, а именно на крутость главы компании. И выберут SpaceX. А теперь серьезно, мне стыдно за этот ролик. И не потому, что там врут, я лично к этому привык. Давайте даже допустим, что Илон ничего не изобретал. Вы только вдумайтесь, что эти паскуды пытаются разрушить. Ведь они пытаются разрушить ту малую надежду на светлое будущее миллионов. Сколько людей вдохновил Илон Маск? Сколько великих инженеров он взрастил своим примером? Ведь видя успех мальчика, который верил вопреки всему, что в одиночку можно улучшить мир, сколько людей попытались сделать то же самое? И как бы мы смогли улучшить эту планету? Да что тут говорить? Не только эту, если бы нам давали правильные примеры для подражания. И мне абсолютно плевать, наши они или зарубежные. Илон Маск, Билл Гейтс и подобные им должны существовать. Их примеры нужно воспевать, порой даже приукрашивать. Зачем? Да чтобы наше человечество развивалось. Чтобы каждое новое поколение имело стимул для развития. Не создавать себе кумира – это, пожалуй, верно, а у многих его и нет. Это скорее собирательный образ от всех этих людей, состоящий из их лучших черт. И именно он для многих, как и для меня, является кумиром. И вам не стоит его разрушать или тем более подменять его мужиком из второй заповеди. Ведь этот образ не наказывает, он не всезнающий или всемогущий, он просто помогает тебе верить. Верить в себя. В свои силы и в то, что этот мир можно изменить в одиночку. И Илон этому живой пример. Так что верь в себя. Хотя тебе решать, быть или... Обязательно подписывайся на канал и Инстаграм. И обязательно вступи в группу «Быть или». Если ты смотрел второе слово, то для тебя там будет скоро очень много интересного.